с легкостью решил вопрос с чужими детьми. Но Сашу такой вариант не устроил. «Боюсь, это невозможно», — ответила она, глядя ему прямо в глаза, чтобы не оставалось недомолвок. «Поездка запланирована давно, да и вообще провести отпуск с детьми для меня большая радость». Она хотела дать ему понять, что он напрасно старается. И ее дети здесь ни при чем. У нее не было желания смешивать бизнес с удовольствием, а уж тем более с этим распутником. В свои 54 граф славился связями с молоденькими дамами. «Я полагаю, продать картину в ваших интересах», — столь же определенно отреагировал Гонзаг. «Надеюсь, вы меня понимаете, мадам». «Я вас понимаю, граф. Картина выставлена на продажу. Картина, но не я. Даже если цена $1 миллион. Когда буду в Сен-Морице, с удовольствием заеду и взгляну, как она смотрится», — добавила она чуть мягче. Но граф уже кипел. Оба выразились предельно ясно, и ему не нравилось то, что он услышал. Женщины ему никогда не отказывали, тем более в таком возрасте. Да для нее была бы честь, если бы он с ней переспал. Печальная, одинокая женщина. По-видимому, не настолько одинокая, как ему казалось, и не настолько жаждущая этой сделки. «В этом нет нужды», — ледяным тоном ответил он. «Я решил не покупать картину. К тому же у меня есть серьезное опасение, что это подделка». С этими словами он вышел из машины, чтобы, как того требует приличия, открыть ей дверцу. Но Саша его опередила и уже стояла на тротуаре. «Благодарю за чудесный ужин», — сухо произнесла она. «Вот уж не думала, граф, что вы с вашей репутацией покупаете себе женщин, да еще за такие деньги. Я полагала, что мужчина с вашим обаянием и умом в состоянии заполучить их обратно. Спасибо еще раз за приятный вечер». Не давая ему опомниться, она подошла к калитке, набрала код и вошла во двор. Через несколько секунд раздался рев мотора. Саша вошла в дом. От возмущения ее трясло. Этот подонок думал купить ее вместе с картиной. Решил, что она так рвется продать полотно, что согласится лечь с ним в постель. Это уже переходит все границы. При Артуре никто и думать не смел так с ней обращаться. Охваченная дрожью, Саша позвонила сыну и рассказала ему, что произошло. Когда она передала свои последние слова, Ксавье злорадно рассмеялся. «Мать, ты великолепна! Радуйся, что он напоследок не сбил тебя своим Феррари. Уверена, что он бы с удовольствием это сделал. Какой же гад!» Ксавье опять засмеялся. «Да уж, но ты должна быть польщена. Я слышал, он гуляет с девицами моложе нашей Татьяны. Он тут у нас часто появляется, в Аннабель». «Меня это не удивляет», — Ксавье назвал известный ночной клуб в Лондоне, излюбленное место развлечений светской публики, в том числе богатых старичков в окружении юных девиц. Они с Артуром там тоже в свое время бывали и даже являлись его постоянными членами. Почему мужчинам это всегда сходит с рук? «Многим женщинам это нравится. Думаю, с ним охотно переспали бы многие владелицы галерей, если бы наградой была столь крупная сделка». «Ну да. А на другой день картину бы он вернул. Еще в самом начале ее работы отец предупреждал ее о таких рода клиентах. Гонзаг де Сен-Малари был всего лишь один из многих, к тому же не умел себя вести, по крайней мере, с Сашей». Она легла в постель, но все никак не могла успокоиться, а наутро объявила управляющему, что сделка с графом не состоится. «Да? Но ведь ты с ним вчера в ресторан ходила», — удивился Бернар. «Ходила. Он очень плохо себя вел. Пусть радуется, что по морде не схлопотал. Как выяснилось, он рассчитывал приобрести картину в комплекте с моими услугами. Решил, видите ли, что я в Сен-Морице буду жить у него, а отдых с детьми отложу на другой раз». «И ты отказалась?» — воскликнул Бернар, сделанным изумлением. «Какой же из тебя торговец, Саша? Господи, подумать только, $1 миллион! Как безответственно ты относишься к делу своего отца!» Он любил над ней подшутить. За 15 лет совместной работы они стали добрыми друзьями. «Заткнись, Бернар», — усмехнулась Саша и проследовала в кабинет. Никогда в жизни она еще не получала столь оскорбительных предложений. Через неделю в Нью-Йорке она рассказала об этом своей тамошней управляющей. Та была шокирована. «Американцы себе такого не позволяют», — заявила Карен.